Женщина догадалась, что он хочет делать, тоже вскочила и, легкая, горячая, повисла на плече Устина. «Ради Бога! Ради Бога! Ай!» И, словно обваренная электрическим светом, отскочила к стене, присела там на корточки, сжалась, уткнула лицо в самый угол. «Потушите! Ради Бога, потушите!» — со стоном просила она, и худые плечики ее вздрагивали при каждом слове. Устин Морозов смотрел на нее без всякой жалости, даже со злорадной усмешкой. Затем вернулся к кровати, но не лег, а сел на перину. «Чего уж теперь тушить? То-то, думаю, голос знакомый!» Зина встрепенулась, вздрогнула и начала приподниматься. Она раскинула руки в стороны и, скользя спиной по стене, выпрямилась, вытянулась в струнку и замерла, как на распятии. «Здравствуй, значит, Зинаида!» Зина молчала. Вскинув голову с тяжелыми, отливающими при электрическом свете золотом волосами, она остекленевшими глазами смотрела на Устина и в то же время куда-то мимо. Все в ней было живым, и эти золотистые волосы, пылающие огнем щеки, влажные горячие губы. И только глаза, тусклые, холодные, были безжизненны. Устин тоже молчал. «Дайте мне одежду», — тихо попросила Зина. И только теперь Устин заметил, что топчет ногами ее платье. «Стыдно, что ли, в конце концов стало?» — спросил он. «Чего стыдиться? Я греха не делаю», — не шевеля губами ответила Зина. «Потому что говорится в Евангелии от Иоанна, всякий, рожденный от Бога, не делает греха». «Вон как! Мудр этот ваш пророк, или как его там? Ну, а ты узнала, кто я?» Зина помолчала и ответила все так же, глядя куда-то мимо Устина. «Зачем мне узнавать? Мне сказано было, несчастный брат наш, утешение жаждущий, зовет. И ты пришла меня утешить? Утешение в Христовой вере обрести лишь можно». Как-то неопределенно ответила Зина. «Значит, я, неверующий, по-твоему, раз утешение твоего не принял, чего молчишь? А может, принять?» Зина медленно опустила руки и вместо ответа попросила еще раз, еще тише, чем прежде. «Дайте мне одежду». Морозов кинул ей платье. Она поймала его на лету, прижала к животу и тихонько стала передвигаться вдоль стены. Устин с удивлением наблюдал за ней. Добравшись до выключателя, она потушила свет, торопливо оделась. Устин думал, что она уйдет, но девушка стояла и стояла у стены. — Чего же ты? Уходи. — Нельзя мне. — Почему? Зина не ответила. — Дими... «Отца Дорофея, что ли? Или брата, как, по-вашему, боишься ослушаться?» Зина и на это только тяжело вздохнула. Морозову вдруг очень подозрительными показались слова Зинки об утешении. Он даже наморщил лоб в темноте, селись вспомнить их. «Ага, несчастный брат наш, утешение жаждущий». «Жаждущий, вот оно что!» И дальше. Утешение в Христовой вере обрести лишь можно. А только что до этого Демид? Неверие губит людей. Так. А я-то дурень, ломаю башку. Зачем Депистемия привезла меня сюда? А тут вон что. Утешение в вере. Без веры утешения нет, значит. Нет. И Устин сорвался с кровати, схватил Зинку за горло, затряс. «Зачем он тебя послал ко мне? Что он учил тебя говорить мне, а? Что он велел внушить мне? Где я могу найти утешение? В чем я могу? Как я могу?» «Отпустите, отпустите!» — взмолилась девушка. «Иди, — говорит, — и утешай. Это, говорит, не грех,